Умение сосредоточиваться указывает на степень власти над мыслью. Овладение мыслью пошли, владыка. Как богат каждый день возможностями продвигаться вперед. Столько можно сделать за день. Жаль упущенного времени. Там будет поздно. Там можно только продолжать, но не начинать. Начать надо здесь. Больше, больше, как можно больше зерен новых начинаний надо заложить в чашу, заложить кристаллов, примененных в жизни мыслей. Только применение дает форму кристаллу отложения, только оно одно сообщает жизнеспособность зерну мысли. Сеятель, сей посев зерен, сам помогу.